Так и есть, как я говорил, Вера Клавдиевна. Дмитрий Владимирович объезжает фронт дивизии. Это мало-мало парочка дней. Сияющее личико сразу погасло. 2 дня? Я не увижу его в течение 2 дней? Ведь это же близко, так близко. Это ужасно. А нельзя поехать к нему туда, на позиции? Христос с вами, Вера Клавдиевна. Кто же вас пустит? Вы частное лицо, женщина. Так как же быть? Я с ума сойду от нетерпения. Поймите же меня, — вырвалось у нее с тоской. Мой друг, вы слишком нервничаете. Возьмите себя в руки, побольше терпения и успокойтесь. Ах, вы никогда не поймете, почему, — обиделся Вовка. Вы думаете, что я не способен на глубокое чувство? Ошибаетесь. Он водворил Забугину в домик под черепичной крышей у Паневой Цехович, в той самой комнате, где жил Дима, и Вера спала на его походной кровати. Если б она могла спать. Вся ночь без сна. Каждый шорох, стук, и Вера, вздрагивая, прислушивалась, не он ли вернулся. А со стены смотрел на нее, обрамленный маленькими ракушками, жандарм с закрученными усами. Прошел день бесконечно длинный. Места себе не находила Вера. Дальше тянуть и обманывать было бы издевательством. Ассирийцы Столешников решили подготовить Забугину. «Только это вы на себя возьмите, ваше превосходительство. Очень прошу». После общего обеда ужина в столовой все разошлись, и генерал остался с глазу на глаз с девушкой. «Он скоро вернется. Вы надолго послали его, генерал? Уже 2-й день. Сегодня вернется?» — спросила Забугина, только об одном думавшая. «Пожалуй, вернется, если... Ведь он у нас такая отчаянная голова... Если, взорвавшись вперед, не... Если его не возьмут в плен австрийцы... В плен!» — воскликнула Вера, вся пронизанная чем-то жутким-жутким. «А это бывает сплошь да рядом. И право, ничего особенного. Вот германский плен — это, не дай бог, никому. А у австрийцев совсем другое. И отношение мягкое. Словом, ничего страшного, — кривил душою генерал, — подготовляя удар. И, наконец, оттуда легко убежать. Побеги сплошь да рядом. Дмитрий Владимирович, хотя и солдат, но австрийцы мнят его, бог знает, какой высокой особой, надевшей для забавы унтер-офицерские нашивки. Ему будет великолепно в плену. Предупредительные отношения, комфорт. Я уверен, со дня на день мы опять увидим его среди нас. Как меняется Вера! Отхлынула краска, лицо стало бледное-бледное, словно какой-то вампир выпил изнутри всю жизнь, всю кровь. Глаза потемнели, сделались большими, почти безумными. «Так он в плену, Дмитрий! Значит, скрывали...» «Ничего не скрывали. Ничего не скрывали, Вера Клавдиевна. Да и скрывать было нечего. Ведь это же пустяк, повторяю, австрийский плен. Одно удовольствие». Чуть не вырвалось у Столешникова, но он спохватился. «Это совсем-совсем не так страшно. Давайте держать пари, что он убежит. Охраны никакой. Все способные носить оружие на позициях. И пленных стерегут дряхлые старцы, слепые, хромые, калеки». Вера не слышала, глядя в одну точку немигающими, остановившимися глазами. Нехорошо почувствовал себя Столешников. Он охотнее промчался бы вдоль фронта своей дивизии под самым действительным огнем. Это было бы гораздо приятнее и легче. Глава 9. Жена-изменница и саркофаг Аписа. «У моей жены есть любовник». «У моей жены есть любовник», — повторял Михаил Григорьевич, комкая в своих мягких, пухлых, с обкусанными ногтями пальцах,